Глава 4. Варя. Выхожу из такси и сразу расправляю подол узкой юбки. Ветер, взметнув мои распущенные волосы, бросает пряди в лицо. Кажется, укладки, на которую я потратила около часа, больше нет. Класс. Если от досады зареву сейчас, то макияжа тоже не станет. Поэтому глубоко вздыхаю и, зажав под мышкой маленькую сумочку, быстро иду к дому моей тети Юли. Просто Юля. Она не разрешает называть себя теткой. Дескать, не модно, и добавляет ей возраста. А выглядит в свои 43 она максимум на 30. Юля — младшая сестра моего отца. Вышедшие из одной семьи, они проживают абсолютно разные жизни. Папа с семьей ютится в крохотной двушке, доставшейся ему от его родителей. А Юля вышла замуж за дипломата и 4 года жила в Лондоне. Отец 20 лет работает водителем скорой, а Юля владеет модной галереей. И нет, я не осуждаю родителей за то, что они не стремятся к лучшему. Но для себя такой судьбы не хочу. Обхожу закрывающий въезд на территорию элитного жилого комплекса шлагбаум. Шагаю по широкому чистому тротуару и, набрав код на электронном замке, жду, когда передо мной разъедутся двери из тонированного стекла. Всякий раз дух захватывает, когда прихожу сюда. «Добрый день!» Приветливо улыбаясь, здороваюсь с консьержем. «Здравствуйте!» Меня тут хорошо знают, поэтому вопросов, куда и зачем я иду, ни у кого не возникает. Взлетаю на лифте на 15-й этаж, пересекаю полукруглый, отделанный хромом и матовым стеклом холл и вскоре оказываюсь у нужной двери. Одно плавное нажатие на звонок, и через полминуты она приветливо распахивается. «Привет. Неплохо выглядишь, Варь. Ты тоже?» В это мгновение из глубины необъятной теткиной квартиры раздается заливистый лай Чаки, песика Юли породы Бишон Фризе. Выкатившись из гостиной как шарик, он тут же узнает меня и подбегает поприветствовать. «Привет, Чаки!» Склоняюсь, чтобы погладить, но Юля пресекает мою попытку на корню. «Ой, Варь, его только что от грумера привезли. Пусть хотя бы до вечера красивым походит». «Окей». Пожимаю плечами и обращаюсь к Чаке. «В следующий раз приеду специально перед грумером и всего тебя затискаю. Проходи, не стой на пороге». Я снимаю короткое пальто, ботинки и надеваю тапочки для гостей, после чего внимательно осматриваю себя в зеркале. Вынув расческу из сумки, осторожно поправляю то, что осталось от укладки. Проверяю, не осыпалась ли тушь, и разглаживаю воротничок блузки и подол бежевой юбки. И то, и другое — подарки Юли из Европы. Бережно хранимые и надеваемые только по особым случаям вещи. «Как родители? Все хорошо?» «Да, папа сегодня в день работает, а мама дома». «В вузе как? Совсем справляешься?» «Ага». Улыбаюсь собственному отражению, потому что мне нравится, как я выгляжу. Густые волнистые волосы и большие глаза передались мне с генами отца. У Юли они такие же, поэтому нас не часто принимают за сестер. «Философия муть полная, приходится зубрить», — рассказываю я. «Но, думаю, все равно сдам вовремя». «Гроссель ведет?» «Да», — рассказывает, как кот Баюн. Так и хочется прилечь на парту и уснуть. «Ну, знаешь, Баюн не Баюн, но он профессор философских наук. Сдать у него экзамен самостоятельно — дело чести». «Да, сдам я». Вздыхаю тихо и разворачиваюсь к тетке. «Покажешь вазу?» Ее красивые темные глаза тут загораются. Махнув ладонью, она ведет меня в гостиную и распахивает дверцы стеклянного шкафа, под завязку набитого разными предметами искусства. Среди них музыкальная шкатулка великой княгини Марии, старинные иконы и чаши японского императора Нинка. Новое приобретение Юли стоит в центре. Протянув руку, я осторожно касаюсь ее кончиками пальцев. «Чудо, да?» — говорят. Сам Шихуан Ди подарил ее своей молодой жене. «Ей больше 2000 лет?» — шепчу благоговейно. «Где ты ее нашла?» «Сережа по моей просьбе на аукционе в Пекине купил. Дрался за нее до последнего». Сережа — это Сергей Николаевич Беломестный, муж Юли и мой дядя. На данный момент советник дипконсульства в Китае. Мне сложно представить, как можно хранить дома в шкафу такие сокровища. Разве им не место в музеях? Хотя Юля, конечно, не прячет экспонаты от глаз посторонних и каждый год накануне Рождества выставляет их в собственной галерее. Желающих полюбоваться редкими вещицами приходит немало. «Станислав уже в городе?» «О, да, звонил, когда я ехала в такси. Его самолет как раз приземлился». «Значит, вот-вот приедет». «Да». Придирчиво осмотрев меня с ног до головы, расправляет блузку на плечах и убирает локоны от лица. «Ух уж эти кудри. Вечно придают образу ветрености». «Нужно было выправить?» «Да забей», — бросает, направляясь к выходу. «Твоему жениху нравится, и это главное». Шагая за ней в огромную гардеробную, наблюдаю, как она переодевается в синее узкое платье. Помогаю застегнуть молнию на спине и выбрать подходящие к нему украшения. А потом раздается мелодия домофона. «Станька!» — выдыхаю я и бросаюсь к двери. «Стань! Привет!» Мой жених с двумя букетами наперевес улыбается и, обняв рукой мои плечи, нежно целует в щеку. «Я соскучилась. Я тоже. Заскочил к маме за машиной и сразу к тебе». «Устал, наверное». Отступив на шаг, он жадно осматривает меня всю и снова обнимает. Я смеюсь и краснею, потому что это ужасно мило и приятно. У Юли мы проводим около часа, а потом едем в любимый ресторан Стани «Прага». «Расскажи, как твои дела? Как стажировка?» Станислав учился в Штатах по направлению «Международная юриспруденция» и теперь там же стажируется. Я люблю слушать его, потому что он умеет говорить так, что теряешь счет времени. Ораторские способности передались ему от отца. Рассказывает о результатах контактов с американскими коллегами по реальным делам и о том, что в следующем месяце, возможно, летит в составе дипмиссии в Лондон. Застыв, я с восхищением впитываю каждое слово. Какая интересная и насыщенная у него жизнь. «А если тебя пригласят на постоянную работу в Штатах?» — спрашиваю я. «Ты согласишься?» «Скорее, это будет Лондон, но я бы предпочел работать в Москве». «Лондон или Москва — это ведь мое самое ближайшее будущее. Осознание проходит по телу волной дрожи. Мне страшно и волнительно, но если я стану потакать своим комплексом, можно смело переводиться на факультет бухучета в техникум, а потом идти работать в бухгалтерию на завод, как моя мама». «Как с твоим английским?» «Хорошо», — восклицаю я. «Но на всякий случай записалась на дополнительное индивидуальное занятие по воскресеньям». «Умница», — кивает Станя удовлетворенно. Я улыбаюсь, потому что очень рада видеть его, и потому что нет причин для грусти.